Не спорю. Зик ушел к себе в палатку и, покопошившись, что-то достал. Я тем временем поставил защитный купол. Не хочется проснуться от того, что тебя раздирает медведь или вепрь. Смотри, что я достал. С довольной рожей Зик вышел из палатки, держа в руках большой бурдюк. И что же там? Мед. Я его на торговой площади купил. Купил или украл? Хотел, конечно, стащить, но ведь он не маленький, сразу заметит, поэтому купил. Мы сидели у костра, распивая медовуху, и делились планами о том, кто что сделает, когда вернемся. За это время мы неплохо сдружились с гоблином. Он, конечно, хотел продолжить посиделки, но я настоял оставить мед на потом, путь у нас не близкий. Он согласился, мы закрыли бурдюк и пошли в палатки спать. Впереди было еще 2 дня скитаний по лесу, но спустя это время утром я почувствовал чье-то присутствие. «Походу, мы нашли их», — сказал я Зигу, собирая свою палатку и затушив костер. Зиг быстро собрал свои вещи, и мы пошли, опираясь на мое чутье. Я обнажил свои клыки и прорычал, давая понять, что я им не враг. С осторожностью оборотни показали себя. «Я вам не враг», — вытаскивая подвеску на всеобщее обозрение, сказал я. «Что тебе нужно?» — спросил один из оборотней. «Помощь. Я не знаю этого леса, а мне нужно добраться до портала возле Илгура. Кто ты такой?» «Я маг, но я также член стаи с острова Аркания». Оборотни переглянулись и посмотрели на меня. «Только поэтому мы не убьем тебя. Но нам нет дела до других стай. Справедливо. Мне только нужно узнать дорогу». Оборотни развернулись и начали уходить, и тут выскочил Зик. «Значит, так вы помогаете тем, кто борется с королем?» Это привело их в ярость. Я косо посмотрел на Зига. «Гоблинный маг-полукровка. Может, вас и не стоит отпускать?» — высказал свое мнение один из оборотней. «Я не хочу убивать вас, я вам не враг», — сказал я. «Придерживайся тропы, а ночью яркой звезды, тогда выйдешь к городу», — сказал оборотень и стал уводить своих соплеменников. Бродить по лесу пришлось еще 2 дня, все время чувствуя слежку. Было ясно, что оборотни идут за нами. Сушеное мясо заканчивалось. Воду набирали из луж ключевых ручьев. Вечером остановились пораньше, и я вышел на охоту, добыв кролика. Конечно, была возможность и не раз убить оленя или кабана, но такая большая дичь нам двоим не нужна. Я освежевал кролика быстро, так как меня учил Бовин. Это погрузило меня в воспоминания о стае. Пожарив мясо на самодельном вертеле из веток, мы легли спать в палатках под защитным куполом. К обеду следующего дня мы наконец были у портала, уставшие, но такие счастливые. Когда я открыл его, и через яркую вспышку мы вышли в башне, я ждал, что Ника прибежит меня встречать. «Мы вернулись», — крикнул я, и мой голос эхом разнесся по крепости. Послышались спокойные шаги. Я понимал, что это не Ника. В башню вошел Фауст. «Куда же тебя занесло?» «Я думал, ты сбежал на корабле в дальние земли. Откуда ты знаешь, что я бежал на корабле, и где Ника?» «Это долгая история и, боюсь, не очень приятная». Мои глаза вспыхнули желтым. «Фауст, где она?» «Она ушла в свой мир к матери. Но почему? Этого я не знаю. Я хотел развернуться и открыть портал, но Фауст остановил меня. Для начала тебе нужно привести себя в порядок, хорошенько помыться и поесть, а после мы все обсудим». В этом он был прав. Я поднялся в свою комнату, разобрал вещи из рюкзака, взял чистые и отправился в большую купель. Конечно, можно было набрать малую в комнате, но боюсь, с моим слоем грязи нужно что-то посерьезней. Я вышел из комнаты и зашел в большую купель на нашем этаже, где всегда было тепло и была горячая вода за счет магии самой цитадели. Хорошенько помывшись, я оделся и спустился на кухню. Фауст и Бран накрывали на стол. Зик привел себя в порядок в малой купели. Фауст поставил большой чан с горячей похлебкой на стол. Мы с Зигом были как с голодного края и с жадностью накинулись на нее. Когда закончили с едой, наступило время для разговоров. «Почему Ника ушла?» – спросил я. «Я не знаю. Когда ты ушел, она тяжело переживала это. Через день она хотела узнать, все ли нормально у Харстасадиль. И, оказалось, что нет. Мы отправились в Калининград и с помощью местного клана смогли отыскать ваших друзей. Орден добрался до них и там, их держали в плену и пытали, чтобы узнать, куда ушли вы. Нам пришлось забрать их сюда, а спустя еще 2 недели Ника настояла, чтобы мы отправились на твои поиски. Когда мы пришли в Илгур, Борг рассказал нам обо всем, о том, что вы в розыске и что ты бежал от солдат на корабле на дальние берега. Но как ты вернулся так рано? Меня высадили на острове Аркания, где я учился в поселении у оборотней. Как понимаешь, контрабандисты не так часто отплывают в нашу сторону, и мне пришлось месяц дожидаться нужного корабля, который смог доставить меня в Сумрачный порт. Сумрачный порт – это место недалеко от Волчьего леса, где в обход короны провозят товары. Но я все равно не понимаю, почему она ушла. Объясни мне. Когда она узнала, что до дальних берегов корабли идут 2 месяца и что ей придется ждать еще минимум 3,5, пока ты вернешься, она неделю была сама не своя. Потом подошла ко мне с просьбой отвезти их в другой мир, якобы у них заканчиваются запасы. И что, вы не могли сходить туда и решить вопрос с кланом? Могли, но она приняла иное решение и ушла в клан к матери. А когда я зашел в холодную кладовую, то увидел полную коробку крови. Меня наполнили боль и разочарование. Не делай поспешных выводов и не принимай решений на горячую голову, парень. Выспись и все обдумай. Убрав посуду, я пошел в свою комнату, где так стойко ощущался запах Ники. С моим нынешним обонянием я легко мог его почуять. Сев на кровати, вдыхая запах, я взял ее подушку, под которой оказалась записка. «Милый, прости, что я ушла, но я не могу здесь оставаться и бездействовать, зная, что твой поход затянулся еще на 3 с лишним месяца. Я долго обдумывала это, советуясь с Харстом и Адиль. Здесь мы как в клетке, но в нашем мире мы сможем укрыться в клане и отслеживать действия Ордена, а может даже сможем остановить некоторые последствия и спасти десятки существ. Скажи я Фаусту все как есть, то уверена, он бы нас не выпустил. Я надеюсь, что с тобой все хорошо, и когда ты найдешь письмо, то вернешься ко мне. С любовью, твоя Ника». Все встала на свои места. Да и как я мог подумать о том, что она сдастся и бросит меня? Я переоделся, собрал вещи современного мира, взял фибулу для волос, которую купил на рыночной площади, и вышел из комнаты. Спустился по винтовой лестнице и направился в башню, где встретил Фауста с Зигом. «Ты все хорошо обдумал, парень?» «Да, когда прочел это», — сказал я, протянув записку. Фауст прочел ее и вернул мне. «Что ты планируешь делать?» «То же, что и раньше. Разобраться с орденом и закрыть порталы от посторонних, чтобы никто, кроме нас, не мог через них пройти. Разумно. В любом случае, ты знаешь, где нас найти». Я перевел взгляд на Зига. «Ты пойдешь?» Тот одобрительно закачал головой. Я кивнул, открыл портал, и через яркую вспышку света мы вышли из арки в прохладном лесу. Прошел уже месяц, и здесь стало достаточно холодно. Застегнув куртку, я достал телефон из кармана, но, к сожалению, он был полностью разряжен. Мы быстро спустились на дорогу, Зик отправился к себе, а я побежал в сторону кафе. Спустившись по лестнице и дернув ручку двери, стало ясно, что кафе закрыто и не открывалось достаточно долго. Я побежал домой. Открыв дверь, увидел, что все лежало на тех же местах, что и при нашем уходе. Скинув обувь, я поставил телефон на зарядку, щелкнул чайник и начал переодеваться. Вернувшись на кухню, я заварил себе кофе и включил телефон, на который сразу посыпались сообщения о пропущенных звонках, пару смс от Харста, судя по дате и тексту, с тех пор, как их взяли в плен. Остальные звонки и сообщения были от Сани Айтишника, который на меня работает. Я не успел ничего сделать, телефон завибрировал с входящим звонком от него. «Ну наконец-то, ты куда пропал?» Я уже подумал, может, что случилось. «Извини, много чего произошло. Ты там про меня не забыл?» «Конечно, нет. Я сейчас посмотрю отчеты и все тебе вышлю. Коротко введи меня в курс дела. Там все хорошо?» «Да, все отлично». «Конечно, пришлось попотеть, когда в 3 проектах рухнули сервисы, и пришлось заново все переписывать. Так что, старик, я рассчитываю на обещанную премию. Конечно, все будет. Сейчас ознакомлюсь и все оплачу. Добро». Я повесил трубку, принес ноутбук на кухню, сделав глоток горячего и бодрящего кофе, по которому так сильно скучал. Конечно, оно растворимое и далеко от того, что делает Ника, но все же, разбирая отчеты и отправляя подписанные электронной подписью акты из чита, я посмотрел на проделанную работу, думая о том, что, если бы не Саня, я бы тут зарылся. Проверив свои счета, я увидел, что все платежи проходили без сбоев и все проекты были оплачены даже с учетом той работы, которую проделал Саня. Поэтому, недолго думая, я оплатил ему за 2 месяца работы премию в 50 тысяч рублей. Получив в ответ восторженное сообщение с благодарностью и сделав еще несколько глотков кофе, Я позвонил Нике. «Милый, это ты?» «Да, дорогая, я дома. Ну как ты вернулся так рано? Я сейчас же отправлю за тобой сопровождение. Может, ты сама приедешь домой? А как же орден и тот маг? Не переживай, я скоро буду». Ника повесила трубку, а я зашел в интернет пролистать новости, мало ли что тут могло произойти. Через полчаса я услышал, как открывается дверной замок, и вышел в коридор. На пороге была Ника, которая со счастливой улыбкой бросилась мне на шею. Я чувствовал, как она была рада меня видеть и как ее слезы, стекая, капали мне на футболку. Она встала напротив меня, смотря своими голубыми глазами в мои пожелтевшие и не веря, что мы наконец вместе. Я обошел ее и закрыл дверь. «Что с тобой было?» «Мы с Фаустом отправились в Илгур. Борг сказал, что ты уплыл, скрываясь от стражи, и этот поход должен был затянуться надолго. Твои глаза изменились. Что повлияло на это?» Она продолжала сыпать вопросами, а я не знал, на что ответить в первую очередь. Поэтому просто подошел и прижал ее к себе. «Тише, не все сразу. Ты нашел мою записку?» — спросила она и снова заплакала. «Да». В дверь постучались. «Ты приехала не одна?» «Одна». Я отодвинул Нику назад и только хотел пустить поток энергии, чтобы просмотреть, кто там, как услышал голос Харста. «Ребят, это мы. Откройте». Я открыл дверь, и к нам в квартиру влетели Хорст и Адиль. «Живой. Я знал, что ты не пропадешь», — сказал Хорст, по-братски обняв меня. «Это была его идея. Хотя я говорила, что вам нужно побыть вдвоем», — сказал Адиль, обняв меня следом. «А ты изменился», — сказал Хорст. «Есть немного». Мы с Никой переглянулись, понимая, что никуда от них не деться. «Я так понимаю, что нам проще перебраться в оазис», — сказала Ника. «Там ты нам все и расскажешь», — ответил Адиль. «Хорошо, только заберем Зига по пути». Все трое на меня удивленно посмотрели. «Что? Ну, бездарен, но в целом может быть и нормальным. Это особенность гоблинов. Да и привязался я к нему за все это время». «Как скажешь», — чуть ли не хором ответили все. «Под окнами ждут три машины, на всякий случай», — сказал Хорст. «Ну и отлично. Вы, конечно, извините, но сначала я в душ». Пока я был в восторге от напора горячей воды в душе, Ника заказала доставку продуктов и переоделась для похода в клуб. Я привел себя в порядок, мы забрали продукты и спустились на улицу, где нас ждали машины. Назвав нужный адрес, мы забрали Зига, чему он был несказанно рад, так как сидел в одиночестве и по дороге тарахтел без умолку. Зайдя в оазис, нас встретила знакомый администратор. «Вас давно не было. Наш столик еще свободен?» «Конечно», — с улыбкой она сказала и повела нас к нашему столу. В клубе играла музыка, было много существ. Я и представить не мог, что настолько соскучился по своему современному миру. Когда мы сели за стол, я в первую очередь осмотрел зал, чтобы убедиться, что за нами никто не наблюдает. К нам подошла официантка, покосившись на Зига, она спросила: «Вам нужна помощь?» «Только заказ, в этот раз он с нами». Она с улыбкой кивнула и записала все наши пожелания. Зиг с машины не переставал тарахтеть, и когда все уже посмотрели на меня в ожидании моей истории, он выдал последнюю фразу, которая переключила всеобщее внимание на него. А потом я откусил ему палец. «Что, ты сейчас о чем?» — спросила Ника. «А я перед кем всю дорогу распинался и рассказывал? Вы что, меня совсем не слушали, что ли?» Я потрепал его за ушастую лысую голову. «Да ладно тебе, расслабься, сегодня я угощаю». Тот расплылся в довольной улыбке. Официантка принесла нам коктейли, и я детально и в красках рассказал, как нам пришлось прятаться в тайнике в доме Борга, как он вывозил нас в ящиках вместе со скотиной, что мы не смогли сбежать с корабля и по воле случая оказались на острове Аркания, где нас вырубили гоблины и связали в каком-то подвале. В ходе истории мы дошли до момента, когда Зиг собирал вещи, и тут он влез в рассказ. И вот тут я ему откусил палец, правда, Ден все равно его прирастил обратно, а делать этого не надо было. Он нас предал потом. «Ну ведь все вышло хорошо?» «Это да», — ответил Зиг, отхлебывая коктейль из бокала. После чего я рассказал, как меня испытывали оборотни, о жизни и быти в поселении, о том, как я спас сына вожака от смерти и стал членом стаи, и показал им подвеску. «И про Кайлу расскажи», — вставил свои 5 копеек Зиг. «Что еще за Кайла?» — с ноткой ревности спросила Ника. «Дочь вожака, она учила меня понимать природу». «Да, да, и подарила этот браслет», — опять влез Зиг. Я прописал ему за трещину так, что тот облился коктейлем, и посмотрел в глаза Нике. «Ты мне веришь?» Она не раздумывая ответила, «Да, за время моей истории мы несколько раз повторяли заказ, рассказывая, как мы попали в шторм, и как Зик с ведром летал по каюте». Зик стал красно-зеленый от стыда. «Конечно, а как я тому гоблину все пальцы на правой руке потом отгрыз, это ты умолчал», — обиженно сказал Зик. Вечер продолжался весело, мы пили, общались, смеялись и танцевали. Не хотелось нагружать себя проблемами, связанными с орденом, и этот разговор отложили на потом. Когда собрались разъезжаться, нас ждало 3 машины у входа. Я расплатился за счет, а Дилли и Хорст уехали в клан, Зига отвезли домой, а мы с Никой не могли отлипнуть друг от друга еще в машине. Зайдя в квартиру, одежда разлеталась в разные стороны по пути в спальню. Наверное, это была самая горячая ночь в моей жизни. Предательство. Приятно было проснуться утром в своей постели. Я открыл глаза, сделал вдох носом, чувствуя знакомый аромат и запах готовящегося завтрака. С улыбкой я встал с кровати и отправился в ванну. Ника ждала меня на кухне. «Доброе утро, милый», — сказала она, обняв и поцеловав меня. Я поцеловал ее в ответ и отправился в комнату. С кухни донесся ее голос. «Завтрак будет готов через пару минут, я ставлю кофе». Ничего не ответив, я достал фибулу, купленную у торговца-кузнеца на острове. «Я кое-что принес тебе. Боже, как красиво! С нашими технологиями так даже не делают. Спасибо», она поцеловала меня снова. Ника собрала волосы и заколола их, выглядела действительно очень хорошо. Сварив кофе, она подала мне английский завтрак. Скажу честно, этого мне очень не хватало в средневековье. Я с удовольствием наслаждался каждым кусочком и каждым глотком кофе. Когда с завтраком было покончено, и Ника убрала всю посуду, настало время для решения важных вопросов. «Что вам удалось выяснить об ордене?» – спросил я у Ники. «Если честно, то очень мало. Только то, что они ведут себя слишком смело и их довольно много. Я думаю, больше тебе расскажут в клане. Мы можем собраться и поехать туда. Для начала я хочу закрыть порталы, а как же Элдория? Я не уничтожу их, а изменю суть. Никто, кроме Фауста и меня, не сможет ими воспользоваться. А так можно? Теперь, думаю, да. И после этого мы отправимся в клан. Знаешь, я не хочу окунаться во все это сразу. Давай возьмем Харста с Адели и отдохнем пару дней. Ты же все равно будешь закрывать портал в Калининграде, заодно можно посетить Кауп. Может, тебе откроется что-то еще. А ведь она права, если мы собираемся разобраться раз и навсегда с орденом и тем магом, лучше быть уверенным на все 100, подумал я перед тем, как ответить. Я согласен. Заодно Адель проверит свое кафе. Кстати, а что с твоим? Клан не хочет браться за него, а я не рискнула проводить там время. Ну что, тогда я звоню ребятам, и мы отправляемся. Я кивнул и открыл ноутбук, который так и остался на кухне после вчерашнего, чтобы забронировать отель. Заказал 2 номера в том же отеле, где оставались раньше, неподалеку от кафе. Оставлять ребят в квартире было рискованно, а с Харстом потом сочтемся. После звонка все начали собираться и через полчаса нас уже ожидали. Спустившись на улицу, я предложил дойти до портала пешком и отпустить машину. Мы проходили мимо закрытого кафе, и было чувство какой-то ностальгии. А помнишь, как я, обычный айтишник, заходил за кофе и как в первый раз увидел Харста, сказал я. «Да уж, этой встречи я никогда не забуду», — со смехом добавил Хорст. «А что там случилось?» — с непониманием спросил Адель. «Это уже он тебе расскажет», — смеясь ответил я. Дойдя до портала, я попросил всех подождать. Осмотрев символы, я углубился в более тонкую материю и изменил их суть. То есть портал оставался рабочим, но открывался только у меня и Фауста, как на вход, так и на выход. После этого я открыл его, и сквозь яркую вспышку мы вышли через арку в Калининграде, где я проделал то же самое. Адель вызвала такси, и когда машина приехала, мы отправились в гостиницу. На удивление здесь было тепло, была зеленая трава, но листва вовсю опадала. Когда я уходил с острова, в Элдории уже лежал снег. Добравшись до гостиницы, мы заселились и, оставив вещи, встретились в холле. «Ну что, куда пойдем?» – спросил Адель. «Сегодня вечером нужно попасть на Кауп, но для начала надо перекусить», — сказала Адель и повела нас через дворы в свое кафе. Зайдя внутрь, за стойкой мы увидели вампира из местного клана. «Не ожидал вас увидеть здесь. Мы на пару всего дней. Как в целом дела? Все отлично. Если что, лаунж свободен», — сказал он, приоткрывая дверь. Адиль зашла за стойку и начала делать кофе. «Я так понимаю, вам нужно еще 3 порции крови, верно?» – спросил вампир. «Да», – ответил Адиль. «Мы зашли в лаунж, Ада принесла мне кофе, а Громила принес 3 закрытых стакана с трубочками. Ну, что будем делать?» – спросил Адиль Нику, переведя на нее взгляд. «Если честно, можно просто погулять по городу и съездить на море. У меня не было как таковых планов, я просто хотела провести время в спокойствии». Ада договорилась и взяла машину у Громилы из клана. «Мы сели в комфортный черный внедорожник и поехали в Светлогорск. К сожалению, улицы города очень узкие, мы оставили машину на парковке и пошли пешком, прогуливаясь между тихих дворов частных домов. Знаешь, я бы хотела жить в таком месте. Здесь нет тех проблем, которые мы постоянно решаем. Нет ордена», — сказала Ника, держа меня за руку. «А разве тебе не станет скучно от рутинной жизни?» «Я не знаю. А как же Элдория? Это чужой мир, не наш, и я не готова уходить в него насовсем». Мы спустились на променад. Я смотрел, как волны бьются о волнорезы, и думал о том, смогу ли я отказаться от Элдории и жить такой жизнью, вспоминая свое путешествие. Мою мысль прервала Адиль. «Ден, если ты собираешься на Кауп, то нам нужно перекусить, да и тебе тоже». Мы вернулись к машине, ребята достали пакеты с кровью и осушили их, после чего мы отправились в кафе на берегу моря, чтобы я утолил свой голод. К нам подошла улыбчивая официантка, и я сделал заказ, остальные просто заказали себе кофе. Мы молча смотрели на море, которое так захватывало. В этот момент говорить совсем не хотелось. Когда мы приехали на Кауп, уже начинало темнеть. Мы вошли в ворота городища. Дождавшись темноты, появления духов и существ, я отправился в ведьмину чащу, где горел костер. Женский силуэт стоял спиной ко мне, но когда я подошел ближе, не оборачиваясь, она сказала: «Ты изменился. Разве у тебя еще есть вопросы, которые ты хочешь задать мне?» Это ввело меня в ступор. «Смогу ли я справиться с орденом?» «Ответ на этот вопрос ты и сам знаешь, но тебя терзает другое. Ты стоишь между мирами и не можешь определиться. Разве это не мой мир? Твой, так же, как и другой мир. Но очень скоро тебе придется сделать выбор». Астрид повернулась и посмотрела в мои глаза. «Тот, кем ты был раньше, не смог бы жить там, как и тот, кем ты стал сейчас, не сможет спокойно жить здесь. Подумай об этом». Она отвернулась к костру и бросила в него какую-то сухую траву, а я отправился в городище, думая о том, что она мне сказала. «Ну что, ты узнал что-то важное?» «Нет», — ответил я Нике. Мы провели немного времени на Каупе и поехали в город. Катаясь по улицам, я смотрел на светящиеся рекламные вывески. С тех пор, как я вернулся, запах выхлопных газов жутко раздражал мое усиленное обоняние. До конца вечера мы катались на машине и, вернувшись в отель, я принял душ и упал на кровать, молча смотря в потолок. «О чем ты думаешь?» – спросила Ника. «Не знаю. Интересно, что там сейчас в Элдории? У нас здесь своих проблем хватает, а ты о другом мире. Завтра мы вернемся и отправимся в клан, пора покончить с орденом». Ника ничего не сказала в ответ, и тишина плавно перешла в сон. Утром, после того как все позавтракали, Громила из клана отвез нас к арке. Ника заранее позвонила, чтобы нас встретили. Когда мы прошли через яркую вспышку и вышли из парка, нас ждало 3 машины клана, которые отвезли нас в особняк. Проходя по коридору, мы вышли в основной зал, где Элин что-то обсуждала с 2 вампирами. «Рада видеть вас», — переведя свой взгляд на нас, сказала она. Я кивнул и подошел к столу, на котором была разложена карта города с пометками. «Что здесь отмечено?» «Места, где чаще всего были замечены члены ордена», — ответила Элин. «Что еще нам известно?» «Больше ничего». «Что, за столько времени вы не выяснили, что они делают? Почему идет такая разбивка по городу и какие у них планы? Чем вы вообще занимались?» С недовольством и немного повысив голос, спросил я. «Осторожней, парень, ты забываешься», — ответила Элин, смотря на меня строгим взглядом. После минутного молчания и изучения карт Элин продолжила: «Я понимаю твое недовольство, но не могу подвергать риску свой клан. Его безопасность для меня первостепенна. Мы искали информацию, следили за движением ордена. Нам известно только одно: их численность постоянно растет. На отмеченных частях карты была первая промзона, в которой когда-то орден уже проводил эксперименты. Вторая и самая большая по численности точка была промзона за рекой, неподалеку от зоопарка, имеющая большое здание. И третья точка – была кольцевая с декоративным сооружением пирамида. Меня разозлило бездействие клана. За столько времени и такой минимум информации. Вы уверены, что больше нет никаких мест скопления? Абсолютно. Мне нужно осмотреть их. Это рискованно и безрассудно. Орден знает наши машины, сразу поймет о слежке и может предпринять ответные действия. С этим я разберусь сам. Ден, послушай ее. Мы уже обсуждали этот вопрос в твое отсутствие, сказала Ника. Посмотрев ей в глаза, я перевел взгляд на Эллин. Насколько мне известно, членов Ордена больше 300, и, вероятнее всего, это число растет с каждым днем. Эта война не останется незамеченной, многие погибнут. Я готова сделать исключение и принять тебя в клан, несмотря на то, кто ты. Но нам не стоит в это вмешиваться. Я был удивлен и перевел взгляд на Нику. Ден, мы сможем жить спокойно в этих стенах. Они обещали не трогать кланы. Что? Ника опустила голову, и я снова перевел взгляд на Эллин, которая сказала: «Пойми, это лучшее решение, что вы мне не договариваете. Я ничего не скрываю от тебя, но чутье говорила мне об обратном. Это ложь. А чем ты? Я изменился, и весьма сильно. Я чувствую, что вы обе лжете мне», сказал я, пытаясь сдержать гнев и злость. «Что ж, раз этот разговор отложить не получится, придется обсудить все сейчас». Эллин подняла руку, и в помещение вошли 6 вооруженных автоматами вампиров. Я приподнял бровь, глядя на нее с удивлением, непониманием и злостью. «Мама, что ты делаешь? Мы так не договаривались. Милый мальчик, если ты хочешь правды, то ты получишь ее». Когда Вероника пришла ко мне и рассказала о текущем положении дел, я ее выслушала, встретилась с тем магом из Ордена, и мы договорились, что Орден не тронет ни один клан и будет вербовать или захватывать только свободных существ и людей, при условии, если мы не станем вмешиваться. Также ты был частью сделки. Если я не позволю вмешиваться и тебе в их дела, они отстанут от тебя и позволят жить спокойной жизнью. Поэтому подумай и сделай свой выбор. Либо ты примешь мое предложение, станешь членом клана и будешь жить с Никой в роскоши, не отказывая себе ни в чем, либо я сама тебя остановлю. Я посмотрел на Нику. Ты знала об этом? Она отвела взгляд и опустила голову. Да, но это все ради нас. Пойми, мне было нелегко принять это решение, но я люблю тебя и хочу жить спокойной жизнью, не боясь, что тебя убьют. Это соглашение обеспечит нам все. Значит, вам наплевать на всех существ, на людей? Спросил я Эллин. Клан, превыше всего. Ника вернулась к нам, чтобы защитить тебя, и я пошла на ее условия. Мои кулаки сжимались, я чувствовал, что стрелки наготове, вся ситуация накалялась. Тогда я просто расслабился и сделал глубокий выдох, создавая видимость, что я сдался. Но тем временем уже в теле каждого стрелка был поток моей энергии. Даже в 2 снайперах, которые прятались на верхних ярусах. «Ты принимаешь мое предложение?» – спросила меня Эллин. «Нет». Одновременно с ответом я взорвал мозг каждого стрелка. Все упали, как мешки на пол, из носа, ушей, глаз и рта вытекала кровь. Я смотрел в испуганные глаза Эллин. «Если кто-либо из твоего клана попытается меня убить, их ждет та же участь. Если ты отправишь за мной слежку или же решишь мне помешать, я вернусь и уничтожу твой клан». Ника смотрела на меня со страхом и болью, по ее лицу ручьем текли слезы. Когда я повернулся к ней, она попыталась что-то сказать и пошла мне навстречу с протянутыми руками, чтобы обнять меня. В этот момент я остановил ее. «Ты предала меня». «Нет, я это сделала для нас», рыдая, ответила она. «Это тебя не оправдывает». Я перевел взгляд на Эллин. «Надеюсь, ты поняла меня». С этими словами я развернулся и пошел к выходу, усилив свою защиту на максимум, слушая каждый шорох и чувствуя запахи. На улице меня встретили около 30 вооруженных вампиров, нацеленных на меня, но я и так это знал, поэтому, еще на пути к двери предпринял меры. Повернув голову в сторону Эллин, я ждал ее действий. Она стояла, обнимая Нику, и пыталась успокоить ее. Посмотрев на меня, она отрицательно покачала головой. Вампиры опустили оружие и освободили мне проход. До ворот я шел переполненный злостью и обидой, меня накрывали эмоции. Выйдя за территорию особняка, я прошел около километра пешком и вызвал такси до дома. Зайдя в квартиру и сняв обувь, по привычке я зашел на кухню и щелкнул чайник. Пока он закипал, я разделся и заварил себе кофе. Было ощущение, что этот мир рухнул. Мне хотелось просто собрать вещи и уйти в Элдорию, но оставить здесь орден я не мог. Гектор не остановится, и нужно вырвать этот сорняк с корнем, пока он не заполонил здесь все, допивая кофе. Обида и злость от предательства меня накрывали с головой. Я швырнул кружку в стену и зарычал, как оборотень. После такого мне точно нужно выпить. Вот только с кем я могу поговорить по душам, здесь же никого не осталось. Пока в голову мне не пришел Зик. Надеюсь, он меня не предал, подумал я, оделся и взял машину в каршеринг. Приехал к гоблину, он впервые впустил меня в свою убитую квартиру. Снимал он ее явно за очень дешево. Какого хлама там только не было, но в основном цветмет, который он стаскивал сюда перед продажей. «Ты какой-то грустный», — спросил меня Зик. «Меня предали». «Кто?» «Ника и остальные». «Надеюсь, ты не с ними?» «Не, я бы против тебя не пошел». «А Фауст что, тоже предал?» «Нет, но сейчас не об этом». «Выпить хочешь?» Глаза гоблина загорелись. «Кто же откажется от такого предложения?» — сказал Зик, осматривая меня и не видя при мне никакого пакета. «Тогда пойдем». Зик быстро собрался, и мы вышли на улицу. «А куда пойдем?» «Я не знаю». «Туда, где нет лишних ушей и где меня не смогут найти». «Значит, оазис отпадает сразу». «Есть у меня одна мысль, но я никогда не думал, что буду там проводить время». Я достал телефон и вызвал такси. «И куда мы поедем?» «Бар «Дикий пес». Зик не стал возражать. На парковке возле бара мотоциклов видно не было. Видимо, мотосезон закончился. Зайдя в бар, нас охватил запах дешевого алкоголя, табака и хриплый звук тяжелой музыки. За стойкой стоял бармен, протирая пивные кружки и, как обычно, курил. В зале было свободно два стола. Подойдя к бару, я спросил: «Вип-комната свободна?» «Вип-комната, говоришь, свободна, но она платная, как вы понимаете». «Это не было проблемой, мы заняли випку». Бармен принес нам два бокала, бутылку коньяка и ассорти с разными нарезками. Спустя время сам не понял, как, но я уже изливал душу Зигу, который с пониманием и сочувствием смотрел на меня. «А знаешь, ты хороший парень», — сказал я, потрепав его за лысую голову, и продолжил: «Когда разберусь с орденом, я уйду отсюда». «И куда?» «Жить в Элдорию». «Ты со мной?» Зик немного задумался, взвешивая все за и против. «Я тоже думал о том, что мне там намного лучше, чем здесь. Поэтому я с тобой». Падение ордена теней. Проснулся ближе к обеду, лежа прямо в одежде у себя на кровати. Встал и сразу отправился на кухню. По пути заметил, что дверь во вторую комнату была открыта, и на диване лежал Зик. Осушив пару стаканов воды, я пошел в душ, чтобы хоть как-то прийти в себя. После, заглянул в холодильник, ничего готового там не было. Я достал несколько яиц, сосиски и овощи, чтобы приготовить завтрак. Запах разносился по всей квартире, я сделал скрэмбл, обжарил сосиски и порезал помидоры. Налив стакан воды, я пошел будить своего товарища. «Зик». В ответ тишина. «Зик», — сказал я чуть громче. Тот что-то промычал. Тогда я слегка пнул его по ноге. «Встаю, встаю», — держась за голову и садясь на диване, промычал он. «Пошли завтракать». Зик осушил стакан воды и пошел в ванную комнату. Санузел у меня совмещен, поэтому после того, как он сделал свои дела, мы с трудом запихали в себя завтрак. Жирная и горячая пища быстро поставила на ноги. Взяв телефон, я увидел десятки пропущенных звонков от Ники и еще больше сообщений, в которых она просила прощения и хотела встретиться, чтобы поговорить. Я бросил телефон на кровать. «Зик, надо пройтись». «Ты серьезно?» «Да, закупимся немного для Элдории. Ты же сначала хотел уничтожить орден. Ты прямо сейчас хочешь на него идти?» Зик отрицательно помотал головой. «Мы собрались и пошли пешком до супермаркета, где я набрал целую тележку продуктов. Тащить пришлось много». Зик изнылся по дороге, но я нашел способ взбодрить его. «Представь, что ты все это спер, и нам надо как можно быстрее это отнести». На удивление, это сработало. Поднявшись к знакомой арке, я открыл портал, и мы вышли с пакетами в зале башни. «Есть кто дома?» – выкрикнул я. Из-за книжных полок послышался шорох, оттуда вышел Фауст, держа в руке какие-то свитки. «Не ожидал вас с утра. А где остальные?» «Долгая и не очень приятная история. Все живы?» — с настороженностью спросил Фауст. «Да, но теперь мы сами по себе. А чем ты?» «Мы пошли в кухонное помещение относить продукты, встретив по пути Брана и отдав ему часть пакетов. Когда мы зашли, Фауст заварил чай и, разбирая пакеты, я рассказал им о предательстве и сговоре клана с орденом. Никто не мог поверить в случившееся». «И что ты планируешь делать?» «Я изменил порталы. Теперь только мы можем ими воспользоваться. Я вернусь и уничтожу орден. А после...» Я замолчал на минуту. а после, мы с Зигом придем сюда». Фауст задумался и по своей привычке чесал бороду. «Значит, я отправляюсь с тобой, тебе потребуется помощь. Насколько я знаю со слов Эллен, их больше 300, и они прибывают. Это говорит лишь об одном, где-то есть незакрытый портал. В любом случае, мне нужно сделать запасы и забрать формы для чеканки монет, которые заказал Бран. Зачем тебе это? Нашими деньгами пользоваться стало опасно, а я смогу отковать монеты прямо здесь. Главное достать достаточное количество меди и серебра», — сказал Бран. «С медью проблем у нас не будет», — сказал я, переведя взгляд на Зига. Тот замешкался, понимая, что мы посягаем на его добро. «Зиг, вот если ты перебираешься в этот мир, там тебе эта медь уже не понадобится», — сказал я. Тот пожал плечами и согласился с этим. «Что же, тогда план следующий. Мы с Фаустом отправляемся изучать местности и искать портал. Ты, Зиг, начинаешь стаскивать всю медь и драгоценные металлы, все, что у тебя есть карки». Все согласились с планом. Подойдя к порталу, я попросил Фауста открыть его, чтобы проверить, все ли я правильно сделал. Как оказалось, заминок никаких не было. Осмотрев портал в Воронеже, Фауст с недоумением перевел взгляд на меня. «Но здесь же нет никаких изменений в написании рун». «Верно, я изменил их суть на тонком плане». «Интересно». Мы спустились к дороге, проходя по улице, нашли ближайший каршеринг и отвезли Зига домой. «Заедем ко мне», — сказал Фауст. Я не стал возражать. Он сел за руль, и мы поехали в какой-то частный сектор. Не доезжая до него, оставили машину на парковке возле супермаркета и пошли пешком. «Дальше будем ездить на моей машине, но для начала ты введешь меня в курс дела». Проходя мимо дворов, мы зашли в довольно приличный дом с высоким забором. Лужайка заросшая, двор не ухожен. Ну, это не удивительно с учетом того, что Фауст в последнее время живет в Элдории. Зайдя в дом, мы сразу свернули направо в его кабинет. «Извини, предложить ничего не могу, сам понимаешь. У тебя есть карта города?» Он убрал ноутбук со стола, достал карту и расстелил ее, дав мне красный маркер. «По словам Эллен, орден находится здесь и здесь. Я отметил кругами две промзоны. Разве они там уже не собирались?» «Да, но не уверен, насколько это достоверная информация. Нам стоит проверить. После ее поступка, я не могу доверять ей. Вот здесь еще часто видят членов ордена, обведя пирамиду», — сказал я. «Значит, сегодня вечером мы прокатимся. Тебе стоит пожить здесь. Раз пошли такие дела, то и клан не должен знать, где ты находишься. Пойдем, я покажу тебе гостевую комнату». Мы вышли из кабинета и, пройдя дальше через одну дверь, где, по словам Фауста, находился санузел, вошли в гостевую комнату. Она была простая: двуспальная кровать, письменный стол с креслом, на стене перед кроватью висел телевизор и был шкаф для одежды. «Постельная чистая, в шкафу есть полотенце. Я съезжу за продуктами и вернусь, а тебе лучше поспать. Боюсь, ночь будет длинной». Я не стал возражать. Шторы были закрыты и не пропускали свет, поэтому я лег на кровать и быстро уснул. Фауст разбудил меня во второй половине дня. Я умыл лицо, поел его стряпню и выпил пару кружек кофе. «Повар, конечно, он так себе, но есть можно. Ну, с чего начнем?» — спросил он, заходя в кабинет. Я смотрел на карту, пытаясь понять, что орден может делать посреди улицы у пирамиды. «Для начала прокатимся здесь», — сказал я, указывая на декоративное сооружение пирамида. «А после будем смотреть по обстоятельствам. Но промзона за рекой имеет большое здание, в отличие от старой. Мне кажется, там и собрана основная часть их силы. Поэтому оставим ее напоследок». Фауст кивнул, и мы начали собираться. Машина стояла во дворе. Когда мы ехали по городу, я высматривал тонированные внедорожники членов ордена, но, как назло, они словно сквозь землю провалились. Мы несколько раз проехали улицу с кольцевой дорогой, где находилась пирамида, но не заметили ничего необычного. «Встанем на парковке», — предложил Фауст. «Я надеюсь, Эллен не предупредила орден о моем плане». «Ты думаешь, она пойдет на это?» «Не знаю. Она уже пошла на сделку с ними, поэтому и не исключаю подобного». Мы просидели пару часов, но никаких следов ордена не было видно. Стали закрадываться мысли о том, что и вся переданная информация могла быть ложной, пока мимо не проехала машина ордена. Она остановилась через дорогу от нас, из нее вышел член ордена в характерной одежде. Ожидая чего-то, Он смотрел в сторону пирамиды. Еще через минут 10 из абсолютно пустого сооружения вышли 5 человек, оглядываясь по сторонам. «А вот и портал, нужно проследить за ними», — сказал Фауст. «Я согласился. Мы, держа дистанцию, доехали до большой промзоны за рекой. У ее территории было 10 машин Ордена и большое скопление разных существ. Ты уверен, что мы справимся вдвоем с таким количеством? Там тоже есть маги», — сказал Фауст. «А разве у нас есть выбор? Увы, но союзников у нас больше нет. Если, конечно, ты не знаешь что-то, чего не знаю я». Фауст глубоко вздохнул, развернул машину, и мы поехали в город. «Едем на малую промзону?» — спросил Фауст. «Нет, для начала закроем их портал, после чего нам придется действовать быстро. Хотя постой, ты знаешь, где найти оборотней?» «Зачем?» — я повернул на него голову, смотря на него желтыми глазами. Намек он понял и снова развернул машину. «Мы выехали на трассу М4 и направились в отдаленное СНТ в лесном массиве. Ты уверен, что они тебя послушают?» «Стоит попытаться. Они свободолюбивы и не терпят ограничений со стороны. И что, а то, что они не приняли бы условия ордена, как это сделали вампиры?» «Что же, надеюсь, ты прав, парень». Заехав на территорию, мы проезжали между по улицам с частными домами, высматривая какую-нибудь площадь. Когда мы ее нашли, я вышел из машины и зарычал настолько громко, насколько мог, давая всем понять, что их зовут. Оборотни начали собирались на площади. Оставалось понять, кто из них вожак. Вперед вышел крепкий мужчина, и гул, который создавала толпа, прекратился. «Что вам надо?» Я подошел к нему, глядя прямо в глаза и давая понять, что отчасти я один из них. «Нам нужна помощь. Вы же знаете, что делает Орден с существами. И я уверен, что вы не согласны с тем, что он похищает оборотней и превращает в монстров». «Продолжай», — заинтересованно сказал вожак. «Они стягивают сюда силы. Я уже закрыл 2 портала и сегодня планирую закрыть последний, после чего нанести сильный и окончательный удар, чтобы уничтожить их всех. Но вдвоем мы не справимся. Мы возьмем всех магов на себя, но членов ордена слишком много в одном месте. К нам приходил один из ордена, предлагая соглашение о перемирии. Они обещали не трогать нас, если мы не будем вмешиваться в их дела. Тогда для чего они стягивают сюда силы, и где гарантии того, что они не нападут на вас потом, имея численное преимущество? В твоих словах есть смысл, но я должен обсудить это со стаей. Пойми, времени у нас нет. Сейчас мы отправляемся закрывать один из порталов и уничтожать малую базу. Вторая точка и самая массовая находится на промзоне возле зоопарка. Если решение будет принято в нашу пользу, занимайте позиции там и дожидайтесь нас, сказал я и протянул ему руку. Мы пожали руки. Я сел в машину, а оборотни стали расходиться. Что они ответили? Спросил Фауст. Ему нужно обсудить это со своей стаей. Заводи, едем закрывать портал. Фауст завел машину, и мы поехали в сторону пирамиды. Так что будем делать, если они не согласятся? Не будем отходить от плана. Закрываем портал, разносим малую промзону и отправляемся к основной. А оборотни, они знают, что времени мало, и если примут решение в нашу пользу, то займут позиции и будут дожидаться нас. Хорошо. Мы оставили машину на парковке и пошли в сторону пирамиды. Убедившись в том, что членов ордена поблизости нет, и перебежав дорогу, я осмотрел сооружение, внутри которого светились руны. Проникнув в них на тонком плане, я стал выжигать символы один за другим. «Ден, давай быстрей, не торопи». Конечно, я мог избавиться от портала намного быстрее, но это более энергозатратно, а силы мне будут нужны. Когда я закончил, посмотрел на Фауста и перевел взгляд в ту же сторону, что и он. «Это, случайно, не машина клана Эллин?» — спросил Фауст. «Одна из многих. Уходим, нам нужно торопиться». Мы перебежали дорогу и, сев в машину, уезжали, петляя по дворам. Хотя на первый взгляд слежки не было, но машины могли стоять на перекрестках и оттуда сесть нам на хвост. Покинув район, мы отправились на малую промзону. «Оставь машину здесь, дальше пойдем пешком». Мы остановились в километре от промзоны и пошли до нее через гаражи. Пока мы шли, я прислушивался и прощупывал всю обстановку энергией. Их там около сотни, включая 6 слабых магов. «Откуда ты знаешь?» «Посмотрел. Но как? Тонкая материя позволяет работать немного иначе. Это долго объяснять». Фауст не стал больше задавать вопросов. Когда мы вышли из гаражного кооператива, Я остановился. Что-то не так? Нет, все нормально. Но зайдем с подветренной стороны. Проникнув на базу, в первую очередь мы ликвидировали охрану у входов на склады. Это было несложно. Здесь 4 склада. Ты знаешь, в каком они? Да, во втором и третьем. Для начала пойдем во второй. Там только 2 мага и чуть больше 30 членов ордена. Когда мы зашли на склад, в котором горел свет, все сидели и ужинали за длинными столами. Возле каждого стояло оружие. Реагировать пришлось быстро, не жалея силы. Поэтому я выбросил очень большой поток энергии, наблюдая, как все так называемые боевики из ордена начинают падать на пол со свернутыми шеями. Меня немного качнуло от такого энергетического импульса с моей стороны. Пока Фауст занимался ликвидацией магов, я приходил в себя. «Стой, не убивай их! А чем ты, парень?» Я подошел к ним чуть ближе и вытянул из них всю жизненную энергию, восстановив свои силы. Фауст посмотрел на меня с удивлением. «Тоже логично. Надеюсь, во втором складе не боевики», — сказал я, направляясь к выходу, заранее убедившись в том, что кроме нас живых здесь больше нет. Мы подошли ко второму складу и открыли дверь. На нас с удивлением смотрели около 40 членов ордена. К нашему счастью, они были не вооружены. «Схватить их!» — закричал один маг и побежал по лестнице к двери наверху. Фауст его тут же ликвидировал. Я не стал повторять свое действие, как в прошлый раз и, экономя свои силы, сражался более сдержанно и не так массово. Мое чутье заставило меня посмотреть в сторону, где на меня уже летел энергошар. Повернувшись, я успел схватить его, повторив то же самое, что и маг, который навалял мне. Наполнив своей энергией, я отправил шар обратно тому же магу. Этот удар он не выдержал, бездыханно упав. Спустя некоторое время все члены ордена лежали на полу. Мы поднялись по лестнице, дверь была закрыта. Фауст вышиб ее с ноги. Зайдя внутрь, мы увидели восстановленную лабораторию. Первое помещение было вроде большого балкона с компьютерами. Быстро разобравшись с учеными, мы спустились в зал, где стояли клетки. Остальные ученые бросились на нас. Ликвидировав их, я обратил внимание на клетки. Злость охватила меня. «Выпустите меня!» — звучал знакомый голос. На меня с облегчением смотрел Зик. «Как ты сюда попал?» — открывая клетку, спросил я. «Да как? Как? Когда я перетаскал все свое добро, я ходил по городу и думал, где еще можно достать что-нибудь полезное. Подъехала машина, мне надели мешок на голову и привезли сюда. Они успели что-то сделать с тобой?» «Нет, но тому парню не повезло», указывая на соседнюю клетку, сказал Зик. Когда я подошел ближе, в клетке лежал мертвый Фергус. При взгляде на него меня переполняла злость. Элин совсем с катушек слетела. «А чем ты?» — спросил Фауст. «Это Химера, член ее клана. Мы освободили его, Элин забрала его домой, а сейчас он снова здесь». Фауст пребывал в шоке от ее поступка и с трудом осознавал, что она на такое способна. «Зик, тебе нужно укрыться где-то. Я-то спрячусь. А вы меня потом как найдете?» Фауст предложил завести его к себе домой и уже оттуда отправляться на основную базу. Так мы и поступили. Когда Зик был дома, мы подъехали к большой промзоне. Выйдя из машины, я усилил свою защиту и защиту Фауста, закрыл глаза и стал выпускать энергию, с осторожностью изучая местонахождение членов ордена и избегая магов. Когда мне стало понятно, что на крышах и в окнах зданий сидят около 50 снайперов, я пустил энергию и взорвал им мозг, так же, как и поступил с членами клана, которые хотели меня убить. Когда прощупывал обстановку, я заметил, что там около 500 существ с учетом тех снайперов. «Что скажешь, парень?» «Снайперов я убрал, но их осталось больше 400. Ты думаешь, мы справимся?» «Судя по всему, оборотни нам не помогут. А ты готов оставить орден здесь и сбежать?» Фауст отрицательно помотал головой, и мы направились к проходной. Когда открыли дверь, на меня бросился один из ордена с ножом. Левой рукой я перехватил его руку и правым локтем нанес удар в челюсть. Он отключился, развернув его и используя, как щит, я закрывался от двух других, которые выбежали и стали стрелять, после чего свернул им шеи потоком энергии и поднял нож. Мы вошли на территорию, где перед огромными воротами стоял Элин с сотней вампиров. «Отступи, парень, и я прощу тебя. У вас двоих нет шансов. Нас слишком много». Все вампиры целились в нас из автоматов. Все это время от момента, как мы подходили к ним, я проникал энергией в каждого вампира. Когда Элин закончила говорить, Я был практически готов. В этот момент вокруг всей промзоны раздался массовый вой, что отвлекло солдат клана и дало мне нужное время. Оборотни приняли решение. Вдвоем шансов, может, и не было, но мы не одни. Элин не успела дать команду своим вампирам, как я убил их. Огромная толпа из 100 членов клана рухнула на землю. Элин испуганно смотрела по сторонам круглыми глазами. «Мне кажется, я предупреждал тебя, если ты решишь мне помешать, я уничтожу твой клан». Безумный страх и гнев исходили от нее, и она бросилась на меня. Конечно, я бы мог ее убить, но не стал. Я очень сильно швырнул ее в стену и увидел кровавые потеки по стене. Когда ее тело скатилось на пол, я уже не был уверен, что она осталась жива. Оборотни со всех сторон проникали на промзону, нападая на членов ордена. Открыть основные ворота было просто нереально, они были огромны настолько, что в них с легкостью мог заехать Белас. Найдя дверь, мы вошли в огромное помещение с различной крупной техникой и промышленными станками. Оборотни разбивали стекла и забегали в помещение, нападая на орден, разрывая их своими клыками. Мы с Фаустом занялись ликвидацией магов. В этой бойне я заметил его, того самого мага, который чуть не убил меня. Он закрывался куполом, разбрасывая без разбора как оборотней, так и членов ордена. Я прорычал, чтобы меня услышали. Оборотни стали освобождать для меня проход и отступать от того мага, занимаясь только членами ордена. «Ты изменился. Думаешь, тебе это поможет?» — с насмешкой спросил маг, швырнув в меня поток энергии. Я попытался перехватить его, но меня отшвырнуло метров на 10. Упав на бетонный пол, я ударился головой. Встав и пытаясь прийти в себя, я пошел в сторону мага, который ехидно смеялся. Меня это стало злить, и я швырнул в него поток энергии, который тот ловко перехватил, усилил и запустил обратно. Я даже не стал пытаться закрываться от такой атаки и просто отскочил в сторону. Этот энергошар попал в пол, проделав в нем метровую воронку. Куски бетона разлетелись в разные стороны. «У тебя нет шансов. Сдайся, и тогда, возможно, я оставлю тебе твою жалкую жизнь», — продолжая смеяться, сказал маг. Я бегал вокруг него, атакуя и пытаясь сбить с толку, в надежде, что смогу попасть в него. Но каждый раз он перехватывал мой энергошар, усиливал и отправлял обратно, создавая воронки. Было видно, что его это начинало злить. В один момент он предугадал мои действия и попал в меня, отшвырнув прямо в одну из бетонных опор. Я упал на пол, боль была невыносимой, изо рта текла кровь, а в глазах все плыло. Я чувствовал, что если не приму меры, то вряд ли выживу, поэтому все силы направил на исцеление, чувствуя, как ребра начинают срастаться, а поврежденное легкое зарастать новой тканью. В глазах становилось яснее, а боль утихала. Пока я лечился, стоя на коленях и опираясь руками о землю, он подошел ко мне и толкнул ногой в бок. Я упал на спину. «Ты действительно считал, что у тебя есть шанс справиться со мной? Мы еще не закончили», — прохрипел я, продолжая процесс исцеления. Он нагнулся, встав на одно колено и смотря на меня. «Интересная у тебя подвеска. Значит, тебя изменили оборотни в Элдории. Я наведаюсь к ним и уничтожу каждого оборотня в том мире, как когда-то сделал с вампирами». Маг сорвал с меня подвеску и встал, отходя в сторону. Перед глазами у меня пролетели воспоминания о жизни в поселении и внутренний страх, что их уничтожат. Немного качаясь, я встал. Я сказал: «Мы еще не закончили». Макс насмешкой повернулся. В этот момент я закрыл глаза, отдавая себя на волю чувствам и инстинктам. Вокруг меня все стало расщепляться, словно по молекулам. Я стал чувствовать все вокруг и, когда в меня полетел очередной энергошар, я просто взял его в руки, наполнил энергией, открыл глаза и вернул отправителю. Я видел, как энергия прошла сквозь мага, и чувствовал, как жизнь в нем погасла. Он упал. Я подошел к нему и забрал свою подвеску. Оглядевшись по сторонам, я понял, что бой был выигран. Орден теней пал. Высматривая среди толпы оборотней Фауста, я увидел его рядом с вожаком. Подойдя к нему, я протянул руку. «Спасибо, ты был прав, со временем они бы уничтожили нас», — сказал вожак, пожимая мне руку. «Мы все подчистим», — добавил он. Оборотни начали стаскивать тела в одну кучу, а мы с Фаустом направились к выходу. На улице я обратил внимание, что Элин пропала, Фауст тоже это заметил. «Тебе не стоит оставаться сегодня дома. Элин не простит тебе то, что ты сделал. Я предупреждал ее. Пусть радуется, что я не еду сейчас уничтожать клан. И все же тебе стоит остаться сегодня у меня. По крайней мере, я слежу за тем, чтобы никто не знал об этом доме. Мне нужно забрать пару вещей. Фауст согласился, и мы поехали ко мне домой. Когда мы поднялись на этаж, дверь была не заперта. Я вошел в квартиру и увидел, что вещей Ники нет, а она ждала меня на кухне. «Что ты здесь делаешь?» Ника посмотрела на меня. «Я звонила, но ты не берешь трубку и не отвечаешь на сообщения. Нам больше не о чем разговаривать. Прости, я была не права. Ты предала меня. Люди твоей матери дважды пытались убить меня, и, если это повторится, я сдержу свое слово, так ей и передай. Ей повезло, что она осталась в живых. Что, о чем ты вообще? О сотне вампиров, с которыми она пришла на защиту ордена. Так ордена больше нет, именно. Теперь тебе стоит уйти». Ника смотрела на меня с полными слез глазами, осознавая, что она наделала. «Могу я тебя обнять напоследок? Как бы мне ни хотелось, ведь я испытывал к ней чувства, но рана, которую она мне нанесла, была слишком глубокой, поэтому я отказал». Ника вышла из квартиры, я щелкнул чайник и налил нам с Фаустом кофе, хоть было уже поздно, но нам было все равно. «Мне нужно решить вопрос с квартирой и с работой. У меня есть человек, который сможет сдавать ее. И если у тебя есть работники, которые выполняют все задачи, он также все будет держать под контролем. Конечно, за определенный процент. Я взял ноутбук, собрал вещи, деньги, и мы отправились в дом к Фаусту. По телефону он договорился о передаче моего дела и квартиры. Я отправил все доступы и известил об этом Саню. За ужином мы начали планировать завтрашний день. «Зик, ты все сделал, что было нужно». Жуя сэндвич и припивая его чаем, он закивал. «Завтра у нас много дел. Нужно закупиться всем под завязку, насколько это возможно, и заехать в ломбард купить лом серебра», — сказал Фауст. «Какие у тебя планы в Элдоре? После нашей выходки Гектор будет в ярости», — спросил я Фауста. «Нужно будет возродить цитадель и наладить связь с существами. Нам придется покончить с ним и вернуть на континент мир и спокойствие. Но пока я буду заниматься этим, тебе не стоит светиться. Ты же понимаешь это? Я же смогу помочь». «Да, но не сразу. Дай мне несколько месяцев и не покидай цитадель». Утром проснулись рано. Мы с Фаустом поехали в оптовый магазин, закупились под завязку. Делать приходилось несколько ходок, так как в машину все не помещалось. Мы отвозили все к порталу и переносили в крепость, где Бран и Зик, которого перевели туда с первой партией продуктов и его запасами меди, относили припасы в кладовую. После чего я передал все дела и отдал ключи от квартиры. Оставался только ломбард. Проехав по нескольким, мы скупили все, что было. Можно было бы остановиться и на этом, но запас денег, которые в Элдоре изгодятся только для разжигания костра, был внушительным. Мы заехали в банк и купили серебро там. «Ну, что будем делать дальше?» «Да, собственно, все, ставим машину и уходим отсюда», — сказал Фауст. «Это был новый этап в моей жизни, который абсолютно не укладывался в моей голове. Я смотрел в окно, пока мы ехали по городу, чувствуя одновременно тоску и в то же время предвкушение и радость. Оставив машину, мы вернулись на такси к лесу». «Ну что, ты готов?» «Да», — ответил я Фаусту. Открыв портал, мы вышли в крепости. Остаток дня я обдумывал, что буду делать все это время. Вечером мы решили отпраздновать победу над орденом. Мне пришла мысль: «Скажи, тебе нужно, чтобы я не светился в Элдоре или же во всем Средневековье?» Фауст посмотрел на меня непонимающим взглядом, и я продолжил: «За несколько месяцев я здесь с ума сойду. И что ты предлагаешь? Вернуться в тот мир?» «Нет. И хорошо, так как Элин от тебя не отстанет, и тебе придется там войну развязать. Я думаю отправиться на остров Аркания. А когда я буду нужен, ты отправишь за мной Зига. Он знает, где меня найти». Фауст задумался, и в разговор влез Зиг. «Я один в море не пойду. Бран пойдет с тобой. Если, конечно, он не против. Только за стены давит на меня», — ответил Бран. «И как ты собираешься добраться туда?» — спросил Фауст. «Сумрачный порт. Сяду на хвост тем, кто пойдет на остров или же на дальние берега. Что же, я не против». Мы продолжили наш праздник, а я был в предвкушении своего путешествия и возвращения в поселение. Утром после завтрака я собрал вещи в дорогу, тепло оделся и спустился вниз. Фауст, Бран и Зиг ждали меня. Фауст протянул мне мешочек монет. Я взял мелочь. «Да, но на всякий случай возьми местные деньги». Я кивнул, привязал мешочек к поясу. Мы попрощались с Фаустом и Браном. Зигу я потрепал лысину с ушами, открыл портал и вышел в волчьем лесу. Путь был не близкий, несколько дней нужно было идти по лесу. Радовало только то, что снега не навалило и дорога была легкой. Я старался не тратить свои запасы еды и охотился на мелкую дичь. На второй день я встретил оборотней, которые следили за мной. Конечно, я знал об их присутствии и чувствовал их, но не стал выходить на связь. В последнюю свою трапезу на окраине леса, недалеко от сумрачного порта, я поймал дичь больше, чем мне нужно одному. Пожарив небольшого кабана и утолив свой голод, я встал, смотря в сторону оборотней и давая понять, что остаток трапезы для них. Собрал вещи и отправился в сумрачный порт. К середине дня я был на месте. В небольшом городке контрабандистов было опасно светить двумя мешками монет, поэтому я спрятал их. Проходя по улице, я искал трактир. Кораблей на причале было 6 штук. «Надеюсь, мне повезет найти нужный», — думал я, подходя к большому дому с вывеской «Китобой». Внутри разносился гул моряков вперемешку со звонким женским смехом. Как и всегда, горел очаг, помещение освещалось свечами, а за стойкой стоял кабачник. «Ну, спрашивай, что хотел, комнату или девку, или комнату с девкой?» Смеясь, спросил меня кабачник. «Комнату, еду с Элем и информацию», — сказал я, кладя на стойку 4 медика. С улыбкой он смахнул деньги со стойки и подозвал женщину. «Отведи его в комнату». Уставшая женщина лет 30 отвела меня на второй этаж, указала на дверь и отдала мне ключ. Я оставил вещи, закрыл дверь и поставил защиту. В обычном городе я всегда защищал свое добро, а в этом и подавно нужно. Когда спустился вниз, меня уже ждал ужин. На стойке в тарелке лежал сыр с хлебом и жареное мясо. Кабачник налил кружку эля и поставил передо мной. «Ну, спрашивай, что тебя интересует? Кто из капитанов в ближайшее время уходит на остров Аркания?» И всего-то, я кивнул и сделал глоток эля. «Вот тот парень, насколько я знаю, уходит завтра», указывая на один из столов, ответил кабачник. Я оглянулся и увидел за столом двух мужчин, которые распускали руки с распутными женщинами. Повернувшись обратно, я начал поглощать свой ужин. Закончив трапезу, я отодвинул тарелку, допил свою кружку эля и пошел в сторону того стола. «Кто из вас капитан? А тебе чего надо?» — с недовольством спросил один из мужчин. «Судя по всему, ты. Я слышал, что завтра ты отправляешься на остров Аркания. Это так? Допустим. Мне нужно попасть туда, и я готов заплатить тебе за место в каюте». «Ну так с этого и надо было начинать», — с улыбкой ответил он. Я достал 2 серебряных монеты и положил на стол. Тот с улыбкой смахнул их и припрятал в карман. «За такую плату я тебе и рома налью. Отплываем на рассвете. Я капитан Торрент, это мой первый помощник Гарольд, а эти 2 дамы, как вас там зовут? А, неважно. Присоединяйся к нам, останешься ночевать на корабле». Я подошел к кабачнику и заказал 3 кружки эля, предупредив его о том, что не останусь на ночь. Несколько часов мы сидели за столом. Они рассказывали истории о своих плаваниях и различные морские байки. Когда пришло время уходить, я забрал свои вещи из комнаты и отправился на корабль, где мне выделили каюту, на удивление более теплую и комфортную, чем в прошлый раз. Плавание прошло без каких-либо проблем. Через пару дней я смотрел на знакомый берег. Когда корабль причалил, я спустился по трапу, направляясь в сторону леса, вдыхая чистый воздух, которого мне не хватало. Через 3 часа я вышел на холм, с которого открывался вид на поселение, и завыл, оповещая о своем прибытии. Издалека я заметил Кайлу, бегущую ко мне навстречу. «Ты вернулся?» Не веря своим глазам, она бросилась мне на шею. «Да, но ненадолго. Через несколько месяцев мне нужно будет уйти снова, чтобы разобраться с тиранией в Элдории».